Нужно бы сходить к Кончу. А что, если его нет? Если его все еще держат под арестом, это значит, что я лишен возможности контролировать ситуацию. Не смогу ничего узнать. Я должен вести игру вслепую, основываясь только на том, что мне уже известно. Да, вполне уверен. Вчера вечером я расклассифицировал все карточки. Это была трудная, но приятная работа. Чрезвычайно интересно вновь проследить все этапы, по которым уже прошел. Рассмотреть вновь все гипотезы, которые давно отверг. Это страшно увлекательно. А вы как считаете? Конечно. Тем более, что я работаю точно так же. На другом уровне, естественно. Ирония на этот раз была совершенно очевидной. И майор не скрывал этого. «Я ничего не изобрел», — продолжал он. «Я не создал ни одной вычислительной машины, ни даже винтика. Я говорю о методе работы. Я в течение дня выдвигаю различные гипотезы, а потом вечером дома записываю их. Сегодня одна, завтра другая, составляю различные схемы, отвергаю их, придумываю новые. В общем, играю как могу». Согласитесь, что это похоже на игру. И вчера вечером вы тоже выдвигали гипотезы? Конечно. И какой была первая из ваших гипотез? Видите ли, мне кажется, что вчера вечером я бы вам мог ответить на этот вопрос. Но этой ночью я все гипотезы отверг, и пока не могу ничего предложить вместо них. Ничего. Просто-напросто у меня нет никакой идеи. Я переживаю, как это говорится, полнейший кризис. Ведь я уже вам сказал, что я пришел сюда именно потому, что ищу новые данные, новые факты, которые позволили бы мне преодолеть какую-то пустоту. Но пока ничего не нахожу. Это весьма прискорбно и для меня, и для вас. Для меня? Естественно. Если бы задача была решена, если бы нашлась работа, вы бы избавились от такого труда. Ведь существующую работу не надо восстанавливать. Да, вы правы. Но мы не можем ждать. Я ждать не могу, поэтому я вчера вечером расклассифицировал карточки и сложил их в чемодан. Ага, подумал Марару, про чемодан ты подпустил так мимоходом, чтобы посмотреть, как я отреагирую. Что же я тебе скажу, товарищ инженер? Человек я мягкий, тебе повезло, вот и все. Отпуск — дело святое. Это твое право. Так. Уезжайте в отпуск. Но зачем же работать в отпуске? Отдохните. Ну, хотя бы дней 10. У меня всего 2 недели. Если работать по 2-3 часа в день, то ничего страшного. На море едете? Да? Вы говорили, что жары не боитесь. Да, на море. Завидую. Нет, не из-за моря, оно не для меня. Ну, просто из-за отпуска. Ну, это же великолепно. Спать, гулять. И чтобы было прохладно, чтобы ходить в пальто. Замечательно. А вы не едете никуда? Почему же? Через месяц. Где будет холодно, туда и поеду. День был такой жаркий, что майор Марару просто в отчаянии приходил. Термометр показывал 35-36 градусов в тени. Улицы были почти пустые.